«Мистер помощник, пусть все матросы поднимутся на гордели грот топселя и поставят парус жестко, вверх и вниз», — приказал он. Так и сделали. Поднялись на гордели, поставили парус, а старый Джон запевал и дудел. И рея поползла вверх, пока реванда не заклинила в шкивах. «Ладненько», — одобрил капитан. «А теперь спустите мой ботик с палубы и привяжите его возле борта». Сделали матросы это. «Ладненько», — снова кивнул старый моряк. «А теперь все вперед к якорной цепи и поднимите ее на борт до последнего дюйма». Бросились матросы вперед и подняли цепь, и уложили ее на борту так, чтобы все было видно. «А теперь ты, щепка», — сказал старый моряк корабельному плотнику. «Прикрепи запасной якорь к концу этой цепи и пригляди, чтобы она ни за что не зацепилась на полубаке, когда мы ее спустим.